На экране горит следующая живописная картинка. Вокруг нас стоят в три кольца мрачного вида вахлаки. Вахлак он и просто-то существо малосимпатичное, а когда он еще и мрачный, то просто страшно. Волосы в черный цвет крашены, на каждом черные же фартучит кожаный и штаны на помочах. В одной руке копье, и в другой руке копье, словом, гвардия. Черный цвет волос — это на хребте боевая раскраска, и здесь, надо полагать, тоже. Хотя про народ Рогочу у нас мало что известно. Стоим. Потом Сергей говорит: «Попробуй-ка еще раз, может, не расчухали?» И дает короткую очередь, снарядов 6 над головами. Снаряды уходят вдали, красиво рвутся на противоположном склоне, вздымая в воздух ошметки кустов и осколки камней. Шеренги стоят, не дрогнув, даже выражения интереса не проявляя. Пьеро трогает с места и со скоростью средней резвости божьей коровки идет к вахлакам, опять же не дрогнувшим, пока они не упираются копьями в лобовой щит. Теперь их рожи заполняют весь экран. Мерзкие рожи, честно скажу. Пьеро тормозит и замечает: «Похоже, они так стоять и будут. А давить их мне не хочется. Раз. И не положено. Два. Подождать, наверное, лучше». «А сколько ждать?» Это Сергей из башни. «Месяц? День? Год?» Серчи обращается по трансляции. «Чисамет Гишевич, ты вахлаковский язык знаешь? Лучше, чем знахарь». Тот без лишних разговоров сразу лезет на ЦП, для чего совершается сложная комбинация перемещений, в результате которой он у экрана, а я снова на своей койке и в стеклоблок гляжу. Мне бы сейчас на А-картинку глянуть, хотя и так ясно, чтобы вот так стоять, нужно нас всей душой как врагов ненавидеть, как врагов, чья погибель своей жизни дороже. После этой мысли я себя поправляю. Не нас, а его. Наш танк они наверняка воспринимают как единое существо, а не курятник на колесах. Раздается голос Чисимета. Он говорит на внешней динамике, а знахарь переводит для нас. «Кто вы такие и что вам нужно?» В боковом ряду, который я вижу, небольшое шевеление. Головы поворачиваются, как бы ищут. Кто мог будет говорить? Наконец раздается ответ. Динамик мне его чуть ли не в ухо выплескивает, а перевод где-то на заднем плане. «Мы воины Рогочу и хотим закрыть тебе путь в наши земли. Мы умеем воевать и с драконами, и с...» Тут какое-то неясное слово проскакивает, типа «курпурии» или «корпурии». «Так и с тобой тоже справимся. Уходи от нас в свою пустыню. Все!» После этого в переговорах наступает пауза. На ЦП идет совещание. То ли вправду сыграть роль этакого добродушного бегемотика, который ползет по своим делам, никого не обижая, то ли разъяснить этим героям, что речь идет не о нем, а о них. Вариант с бегемотиком отвергается главным образом потому, что при нем снова в закупорке сидеть. Задача объяснить, что к чему, возлагается на знахаря. Чисимет в своем пристенном наряде на это не годится. Знахарь берет микрофон и говорит: «Воины Рогочу, перед вами не зверь из пустыни, и даже вообще не зверь. Это просто коробка на колесах, сделанная из железа и дерева людьми, на железном острове живущими. Сейчас я, один из этих людей, в этой коробке сидящих, вылезу, чтобы говорить глаза в глаза. Вылезу без оружия, поэтому кидать в меня копьем или чем иным убийственным, пожалуйста, не надо». Затем с кислой миной на лице знахарь открывает люк и лезет вверх. «Да, Не прав я был, когда его трусом считал. Он не просто трус, он смелый трус. Гримаса гримасой, а лезет быстро. После небольшой заминки снаружи слышны пространные уверения в совершеннейшем к вам почтении, а здесь такая дипломатия, что у кого как, а у меня мозги на бекрень встали. Идет торговля, кто кому сильней не доверяет. На экране ЦП хорошо виден говорящий от имени героев, такой же вахлак, как и прочие, никаких знаков различия на плечах и корон на голове. Видимо, он тоже к парламентским периодам непривычен, так как уже через полчаса блужданий вокруг да около ставит ультиматум: либо мы сажаем к себе внутрь и на крышу столько воинов, сколько поместится, и следуем, куда покажут, либо бой до победного конца. Знахарь с понятным любопытством спрашивает: а куда, скажут, поедем? Куда приедем? Ответ выражен явно не в духе рыцарских романов, но что-то знакомое в нем есть. Там разберутся. Куда надо, туда и приедем. Прежде чем дать согласие на оккупацию, Церцей сдает приказ. Дрон, возьми пистолет, наушник с микрофоном и в клозет. Быстро! Шторку задерни. Решение, что и говорить, мудрое и логичное. Но у всех на лицах ухмылки появляются. Даже Чисимет хихикнул. Он с этим устройством во время хода по пустыне уже ознакомился. Знахарь по приказу снизу объявляет: миру да, нет войне. И через все люки к нам лезут вахлаки. А предводитель опять в толпе затерялся. Сергей из башни прогоняют. Запомнили, откуда пушка била. А в жилотеке немая сцена. Вахлаки на Чисимета смотрят. Пристенниковская обмундировка им явно что-то нехорошее напоминает. Из этого я делаю заключение, что экскурсии на Красный Хребет, по меньшей мере, до Приозерья на Арогоччу, достаточно часты. Изгнанный с рабочего места Сергей предлагает: зачем так тут в тесноте сидеть? Пойдем-ка на крышу. Эти стенки за пустыню мне во как надоели. Как он, говорит, начал, так на горло короткое копье нацелилось, затем снова опустилось. Возражений нет, и все наши, кроме Серча, который за рычагами, и дрона, он мышью сидит за шторкой, лезут наверх и устраиваются на крыше. Идет движение, куда скажут. В общем-то, направление не сильно изменилось. Но теперь мы все сильнее и сильнее забираем в сторону гор. Та часть вахлаков, которая не поместилась у нас внутри или на крыше, следует сзади, все больше и больше отставая. Но никого из пассажиров это не волнует. Потихоньку вечереет. Солнце опускается все ниже и ниже, а места вокруг выглядят все более и более обжитыми. То тропку пересечем, то загон скотобаза мелькнет вдали, а то и одинокие жилища вахлаковские. Груда камней, как если трубу пополам разрезать да на земь положить. А чем скреплены они, неизвестно. Наконец уже совсем темно вокруг стало. Мы подкатываем к крепости, вернее укрепленному поселку, с десяток каменных редутов, расставленных по какой-то сложной системе. И на крыше каждого по воину с факелом в руках торчит. Видимо, здесь и будут с нами разбираться. Сергей по этому поводу говорит, что если это снова демократическая республика, то я буду смеяться. Саживают нас и под вежливым конвоем ведут в один из бастионов. Причем все в гробовом молчании. Наше место заключения, надеюсь, только предварительного. Довольно тесный каземат с узким окном. Рядом в щель между камнями факел воткнут. Узкая же дверь, которую за нами, судя по звукам, заперли на два засова. У одной стены вода в бачке и кружка глиняная. У другой куча травы, веток мелких, листьев и вообще подстилка. По полу поперек проходит канавка, и в ней вода журчит. Судя по запаху, канализация. Пьеро без лишних слов залегает на кучу и закрывает глаза. Больше его примеру не следует никто, и правильно, потому что через полчаса грохочут засовы, скрипят двери, и свет нашего уже почти погасшего факела высвечивает пятерых вахлаков, уже не с копьями, а с мечами, и волосы у них синие. Это означает вроде как полное кому-то подчинение, так знахарь говорит и уверяет, что на красном синеволосых не очень уважают, но боятся безмерно, даже сами вахлаки. Один из них на общем языке объявляет, что нас ожидают. Серча просит оставить здесь Пьеро с Сергеем. С прошлой ночи не спали. Просьба отклоняется. На нас хотят посмотреть, на всех. Кто хочет? Ответа нет. Что ж, выходим и направляемся к верхнему строению. Видимо, резиденция. В ней бойницы освещены ярко, и поэтому мне удается не вляпаться в канализационный ручей, выходящий из-под ее стены. Перед входом нас обыскивают. У Серча и Сергея отбирают пистолеты. Не как оружие, конечно, а как просто слишком увесистые железяки. С часомета снимают меч, с меня котомку с фотоаппаратом. Наушник-микрофон у Пьеро на голове трогать не стали. Потом один из стражников оглядел нас, ощупал и с часомета напоследок еще и пояс забрал. Сергей без пушки чувствует себя неуютно, а я спокоен. Убивать нас прямо тут вряд ли будут. Ну, разве что уж очень, если нахамим. А если будут, так дрон из танка поддержит.